Не очень-то приятная штука. Зато с изрядной долей правды. Помолчав, он тихо закончил. Просто ты должна знать, что мне теперь все равно. Автобус издал 3 оглушительных гудка. Густав уселся за руль. Он раздумывал, не подстроить ли застревание внутри одного из тоннелей, именуемых девственницами с колючками, чтобы как следует пугнуть напоследок пассажиров.